Приветствую вас, дорогое собрание, братья и сестры, мир вам. Вы вот что-нибудь заметили? Такое необычное, а? Я заметил, вот на самом деле, как-то непривычно, то места были наполнены, а сейчас такое полупустое. Но вы знаете, я не в осуждении. Я со всей ответственностью говорю, что действительно мы перед другом, друг перед другом, несем вот эту ответственность, чтобы не являться каким-то носителем, не заразить кого-то. Поэтому, если кто-то и чувствует себя вот неуверенно или слабо, или смущается кто-то, действительно лучше, наверное, остаться дома и молиться Господу. И Господь, вот сейчас сестры говорили, двое или трое, там и Господь посреди нас. Это не умаляет церковь, не умаляет нашего общения. Да, мы переживаем это, мы испытываем это. И вот это вот состояние необычайности, я думаю, оно какое-то время еще продолжится, и нам к нему надо привыкнуть просто и доверять все Богу. Поэтому сегодня мы будем рассуждать с вами над Словом Божьим, то, что оно говорит нам сейчас, вот в это время, потому что оно действительно вовремя и не вовремя, оно говорит нам о вечных ценностях, не об этих земных ценностях, к которым мы, может быть, привыкли и стоит нам действительно отвыкать, а о вечных ценностях, которые, к которым призывает нас Слово Божие. И сам Господь желает, чтобы мы эти ценности пересмотрели вот сейчас, в это время. На самом деле, я вот сейчас ехал дорогой с деревни своей, полупустынная дорога, как будто никого нет. Но зато вот эти дни, значит, перед выходными, столько народу понаехало туда, в деревню, на дачи. Все стараются как-то вот укрыться. Я вам приведу такой пример. Значит, недавно мы с женой отмечали наш такой своеобразный юбилей, 30 лет совместной жизни. Ну и еще заранее мы наметили, значит, поездку в Израиль. Купили билеты, и 20 числа мы должны были улететь. Приходит письмо от авиакомпании с извинениями, но мы, значит, перестаем летать. Приходит дальше письмо из отеля, мы вас не можем принять по такой-то причине. Все, границы закрылись. Ну хорошо, мы как-то приняли это смиренно. Думаю, ну хорошо, здесь внутри России у нас тоже есть много чего съездить, посмотреть. Взяли билет в Крым. 31 числа мы должны лететь в Крым, вот этого месяца. Приходит письмо от авиакомпании. Ваш рейс отменен. Звоним в Крым, в санаторий, где мы забронировали места. Мы вас не можем принять, потому что вот такое положение. Все, и здесь закрыто. И вот здесь действительно размышляй, а почему так вот получается? Почему все закрыто? Буквально те места, которые радушно, гостеприимно всех принимали, а теперь не попадешь туда. Ну и вот мои размышления на эту тему, я не знаю, может быть, это созвучно с Словом Божиим, или наоборот, Слово Божие созвучно моим размышлениям. Я буду читать из книги Откровения, из 3 главы, с 7 и по 12 стих. 3 глава Откровения Иоанна Богослова, с 7 по 12 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. «Вот иду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Аминь. Ну, вот даже первые строчки этого послания, которое адресовано церкви Филадельфии, о чем они говорят? Кто говорит в этом послании? И мы с вами читаем, что говорит святой и истинный, имеющий ключи, ключ Давидов. Ну, может быть, это святой человек, может быть, это послание вот одному из иерархов церкви, который вот там, в Филадельфии. И это послание от человека к человеку. Но нет, мы с вами уже сказали, что мы будем читать из книги Откровения. А Откровения чьи? Божьи. Божьи, который изрек Дух Святой святому Иоанну там вот на острове Патмос, когда он был в уединении, и Господь открывал ему то, что будет. Очень сложно говорить о том, что вот что будет, да? Мы с вами привыкли жить вот сейчас и сегодня, да? А вот что дальше там будет, что будущее нам готовит, откуда мы знаем? Это не в нашей власти. И что завтрашний день готовит, тоже не знаем. Вот эта Филадельфийская церковь, название ее само говорит о том, что переводится как «братская любовь». То есть вот церковь, которая отличалась тем, что имела братолюбие между своими членами. Да? Это братолюбие было известно и в этом районе, вот в этой Малой Азии. Кстати говоря, это место сейчас современной Турции, там какое-то другое название этого города. Но церковь, говорят, сохранилась это, филадельфийская. Хотя вот это место в Филадельфии несколько раз подвергалось землетрясению и было разрушено. Но церковь сохранялась Богом для того, чтобы свидетельствовать о нем. И здесь вот мы должны сказать, что действительно, несмотря на какие обстоятельства, либо это стихии мира, либо это природные стихии, либо еще какие-то стихии, но Бог сохраняет свой народ, свою церковь. Что может помешать ему сохранить? Или кто может помешать? Никто. Никто. Вся земная власть, которая вот окружает нас и которой мы подчиняемся, подчиняется Богу. И поэтому здесь Господь назван как властелин всего. Властелин всех, всех. И нас, смертных, и царей, которые над нами, которые мы называем властью. Он царь над всеми царями, и он господин над всеми господами. И смотрите, какое определение – святой и истинный. Еще в Ветхом Завете мы с вами знаем, что Бог открывался народу своему и говорил о том, что призывал к чему? Будьте святы. Почему? Потому что я свят. Вот эта природа Божия, природа святости – она передается и его детям, как при рождении вот какие-то природные черты передаются нашим детям, и они наследуют это, так и святость Божия должна переходить нам, и мы должны облечься в эту святость. Он святой. Кто святой? Господь Иисус Христос святой. Потому что Он, вы помните, о Нем сказано, когда перед его пришествием здесь на землю пророк Исаия в видении говорит, что вот князь мира, да, советник чудный, Бог крепкий, отец вечности. Вот это тот, который действительно может осветить собою весь этот мир, которому нету предела, потому что нельзя ограничить святость только лишь в одном человеке. Она распространяется на всех. Истины, которые только Он, Только он имеет, чтобы говорить к народам, к языкам и различным странам. Только он имеет истину. И эта истина, он сам, который пришел на эту землю, жил вместе с нами и спас нас от грехов наших. Он назвал нас действительно своими не потому, что мы от природы как бы вот зависим от него, но он называет нас своими, потому что мы познали истину. Познайте истину, и истина сделает вас свободными, так говорит апостол. Братья и сестры, он имеет ключ Давида. Но под ключом разные толкователи подразумевают и какие-то тайны, и какие-то вот, какую-то мудрость. Но здесь явно идет речь о власти. Власти, которую имел Давид в царствовании своем, который имел эту власть от Бога. И здесь мы с вами явно должны принять то, что Бог является властелином над всем миром и над Израилем в том числе. Почему? Потому что Господь пришел к этому народу. Он воплотился через эту еврейскую женщину. И когда язычники к нему приходили за помощью, он сам говорил, что я пришел сначала к овцам дома Израилева. И это правильно, потому что тот народ, с которым Бог заключил через отцов заветы, он сохраняется Богом, и он является носителем вот этой истинной святости. Но, к сожалению, мы с вами видим, что тогда, вот когда был Христос, и когда они должны были, скорее всего, принять его как Мессию своего, они отвергли. Это произошло ожесточение в народе израильском до времени. И мы знаем, что Бог соберет этот остаток народа, и из этого народа пойдут эти благовестники, 144 тысячи, которые будут перед пришествием Христова благовествовать Евангелие миру этому. Итак, мы с вами видим, что Он имеет власть. Какую же власть имеет Христос в этом мире? Может быть, она ограничена в чем-то? Может быть, вот то, что касается меня, Господи, ты не имеешь власти надо мной, потому что я хочу и делаю, не хочу и не делаю. Какая власть надо мной? Здесь говорится о власти, которая и на небе, и на земле. Имеется в виду духовная власть, которая принадлежит одному Богу. Никому из людей она не принадлежит. И который, вот имея вот этот ключ, это символ власти, может отворить и затворить. А что, собственно говоря, отворяет и затворяет Господь? Может быть, просто дверь какую-то с замком, который вот мы то же самое привыкли закрывать, открывать? Я думаю, нет. Я думаю, здесь не идет речи вот именно о двери, хотя в последующем стихе мы читаем, что я отворил дверь перед тобой. Здесь идет речь о каких-то возможностях, о каких-то откровениях, которые Господь дает вот этой церкви. Ну, мы тоже имеем, скажем, вот такое понятие, что есть окно возможностей. Что это такое? Ну, вот, скажем, на моей работе есть какой-то профессиональный рост. Меня могут там поставить на более высокую должность. Там, если человек учится и показывает какие-то результаты в учебе, значит, его продвигают, его хвалят, и в конечном итоге он может там закончить это учебное заведение с отличием, его возьмут дальше учиться, потом дальше на работу куда-то устроиться на хорошую. Вот это окно возможностей, которое человек пользуется. Но что в этом, вот в этом стихе говорит Дух Святой? О чем? Что откроет и что затворит? И здесь мы должны с вами размышлять, и это действительно духовное такое откровение, и не связано как-то вот с этими физическими возможностями, а связано именно с духовными возможностями, с духовными откровениями, которые Господь либо дает, либо не дает. Если Господь вот так символично открывает вот нам двери этого познания, и мы на самом деле действительно имеем дело с миром духовным, и Господь нам открывает этот мир, что в нем происходит, значит, то, что мы здесь делаем, имеется в виду в Духе Святом, что мы связываем и развязываем здесь, оно и там, на небе, является истиной. И вот то, что Господь говорит, что Он открывает, и никто, написано, отворяет, и никто не закроет, это так. Почему? Ну, давайте вот сейчас вот на вот этом примере, который мы с вами переживаем, этот момент. Смотрите, вот я начал с того, что нам закрыли въезд в различные места, да, и в Израиль, и в Крым. Смотрите, что закрыто сейчас, вот на данный момент. Кто бы мог подумать еще год назад, что такое может быть. Причем это действительно в совокупности не только вот в России, но во всех странах. Смотрите, закрываются увеселительные и развлекательные учреждения. Раз. Закрываются всякие торговые моллы. Два. Закрываются, скажем так, заводы, которые не производят необходимую какую-то первой необходимости продукции. Закрывается транспорт, закрываются границы между государствами. Что происходит? И люди бы, слушайте, мы по своему составу не можем жить изолированно, так вот скажем, в этом вакууме, который образовался. Не можем. Мы хотим куда-то чего-то бежать и чего-то делать, как мы привыкли, собственно, к этому. Но извините, друзья, вот вам закрытие, вот вам забор, вот вам ограничение. И даже если вы захотите, вы не сделаете. Я вообще удивляюсь, почему действительно вот разные страны с разными культурами, с разными доходами, есть богатые и бедные, но почему-то в этой ситуации все единогласны в том, что да, надо позакрывать границы, надо закрыть какие-то вот эти вот заведения, ограничить передвижение. Для чего? Ну, понятно, для чего? Для того, чтобы эту инфекцию не распространять дальше, этот вирус. Но в этом, братья и сестры, воля Божия. Не без участия Господа это происходит. Господь допустил вот этот вирус для того, чтобы научить живущих на земле чему? Что не так мы живем. Мы не исполняем Божью волю здесь на земле. Мы все совратились на эти греховные пути, и нет ни одного ищущего Бога. Никто не желает идти в церковь. Никто не желает исповедовать Христа своим Спасителем. Все заняты различными своими мыслями и делами. Как Богу воздействовать на такой народ, на таких людей? Вот, наверное, таким образом, что Он закрывает, и мы должны пережить этот момент. Не просто пережить, но мы должны размышлять над этим. Почему так произошло? Почему все страны в совокупности взяли и закрыли все границы? И передвижение ограничено. Братья и сестры, это действительно знак от Бога, и о котором мы должны размышлять. И в эти вот дни много всяких вот материалов, которые читаешь, и действительно что-то происходит в этом мире, и по воле Божией, и какое-то будет после этого переустройство мира, о котором мы можем только догадываться, что это будет. Но это так. И, знаете, Господь еще открывает нам то, что, может, мы подзабыли немножко в своей христианской жизни. О том, что мы должны идти, учить и крестить людей. Почему? Потому что жатва, кончина века уже приближается. Уже нивы побелели. Только мало жнецов. Поэтому Господь хочет, чтобы вот в это время выходили эти жнецы на жатву, чтобы они сеяли еще это слово, чтобы это слово укоренялось, распространялось. И особенно вот в те моменты, когда люди страшатся, ужасаются, им нужно Слово Божие, им нужно утешение, им нужно показать, что есть свет в этой тьме. И Господь это хочет. И Он это открывает для нас сегодня, для Церкви Божией. И если Он затворяет, братья и сестры, никто не отворит. Никакая власть земная, никакая там небесная, которая противится Богу, тоже не в состоянии это сделать. Все подчиняются власти Бога. Хотя не хотят это сознавать. Зачем метутся народы и цари замышляют тщетное? Против кого? Против Господа и помазанника Его. Но это все будет тщетно. Ничего власть земная не сделает нашему Богу, Его власти, ничего не противостоит. И далее вот Господь поясняет: «Я знаю твои дела». Вот во всех этих семи посланиях к церквям Господь говорит, что Он знает все дела, которые творит Его Церковь. Братья и сестры, мы действительно, когда Господь возьмет нас на небо, вот всей Церковью, мы должны будем дать отчет и не только своем уповании, но и дела, которые мы делали здесь, за дела, которые мы делали здесь на земле. И это действительно будет, либо это будет радостью, либо это будет такой скорбью. Почему? Потому что была возможность, Бог открывал ее, но мы не использовали эту возможность, не воспользовались. За это Господь спросит, и поэтому мы должны переосмыслить, а что мы, как церковь, можем сделать для этого мира? А что я в отдельности, вот человек, верный Господу, могу сделать в этой жизни? Знаю твои дела, и вот я отворил перед тобой дверь. Господь знает дела каждого, и праведного, и грешного, и будет судить эти дела. Но сейчас есть возможность, чтобы мы с вами, как церковь, делали дело Божие. А какое дело Божие? Чтобы мы шли и проповедовали Слово Его. Шли и возвещали о Нем в народах. Это может быть наша семья, это может быть наши друзья, коллеги по работе. Тех, которые Господь нам посылает на пути. И Господь знает, что мы не имеем такой силы, и даже, может быть, желания у нас нету, но Он сам, Духом Святым, возбуждает нас вот это ревностное желание, чтобы полюбить этого человека, чтобы стать для него каким-то утешением, какой-то надеждой. И, конечно, не мы сами, потому что мы слабые утешители, и не мы не имеем сами, скажем, вот такой твердой надежды. Но мы можем показать на Него, на того, который подает эту надежду, который может из скорби превратить в радость. Но смотрите, какое условие, что Господь вот открывает дверь и дает нам силы. Почему? Потому что Он видит верных своих, Он видит сердца. Да, мы смущаемся. Я вот сегодня, знаете, вот вчера позвонил этот брат из Америки. Ну, на самом деле, он там находится в эпицентре вот этой пандемии в Америке, да, в Нью-Йорке. И рассказывает такие малоутешительные, да, вещи, что там, значит, большое вот это вот заболевание идет, и люди подчас даже не знают, заражены они или нет. В больнице переполнены, значит, даже больных не берут в больницы на излечение, если уж только уж какой-то критический момент наступает, а так сиди дома или сам лечись. И вот, значит, он говорит, что, ну, Мы, говорит, стараемся выполнять все указания власти, сидим дома, значит, ну, только изредка выбираемся в магазины, там еще куда-то, да. И я подумал, на самом деле, вот стоит ли нам так бравировать собой, чтобы говорить, да, со мной ничего не случится. Я такой вот железный, и что мне сделает этот вирус? Там, я здоровье имею, молодой. Но здесь Господь говорит, что не мы сами, но Он силен. Что Он силен сохранить нас в эту годину искушения. От чего, братья и сестры? От болезни? Нет. От чего? От гонений? Нет. От неверия, совершенно верно. Совершенно верно. Мы с вами, как верные, которые имеем Слово Божие, мы должны сохранять эту веру. Мы должны укореняться в этой вере. Когда дерево укоренено, очень сложно вырвать корень оттуда, из земли. Когда мы укоренены в Иисусе Христе, очень сложно нас вырвать различным обстоятельствам. Но вот когда у нас мало веры или безверия, тогда и постигают нас пагубы, которые постигают эту землю, людей. И очень важно, чтобы мы в это время с вами не только сохраняли слово, но несмотря на вот эти вот угрозы какие-то, да, несмотря на то, что вот сейчас какая-то сеется паника, чтобы мы сохраняли верность имени Его. Да, я христианин, да, я веду себя так. Да, я верю в моего Господа, что это допущено им, но что Господь любит вас, и Господь не желает смерти грешника. Во времена гонений, когда вот при этих императорах римских, да и при советской власти, когда людей буквально посылали на смерть в эти лагеря, были и малодушные, были и те, которые боялись за свою жизнь, но были и те, которые были верны до смерти. И смерти такой вот жестокой в этих лагерях, на этих аренах, когда не просто человека умерщвляли, но еще и пытали, и издевались над ним. И таким образом он принимал мученическую смерть. И таких людей церковь отмечает как действительно верных, которые сохранили Слово Божие и не отреклись от имени Христова. А сейчас что сейчас происходит, скажем, в мусульманских странах? Вы знаете, за одно лишь то, что человек носит крестик, ему режут голову. Или, скажем, там какие-то атрибуты находят в его доме. Или Слово Божие. Все, приговор уже готов. Ты будешь убит. И далее Господь, смотрите, говорит в 9 стихе про какое-то сатанинское сборище, которое суть лжецы. И вот это сатанинское сборище называется иудеями. Помните, когда Христос беседовал с иудеями в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, то он обличил их. В чем? Он сказал им, что вы, ваш отец – дьявол. Странно, да? Народ, который избран Богом, и вдруг Христос говорит о том, что они служат дьяволу. Я думаю, что здесь действительно Господь констатирует вот эту трагедию, которая произошла с народом. Они учились не доброму, они не учились не святому, который Бог преподает, но они учились злому. Они учились у того, кто изначально назван человек-убийцей, который пришел, чтобы губить душу человеческую. И в этом действительно вот эти иудеи преуспели, потому что они предали Господа Иисуса Христа на смерть. Но Господь велик в любви своей, и Он силен привить вот этих людей, которые даже до сего времени находятся, живут в этой лжи и в этом обмане, поскольку они сказали, что вот тело Христово его украли, на самом деле не было никакого воскресения, и в этой лжи они продолжают оставаться, они в вот этом обмане, в обольщении. Но Господь знает, как достучаться до их сердец. И вот недавно я слышал, значит, когда Израиль закрыл границы, и выступил вот этот у них премьер-министр. Обычно он себя позиционирует как ортодоксальный иудей, надевает кипу и, значит, произносит какие-то речи там перед парламентом и народом. А тут он вышел скромный такой человек, без всякого атрибутики иудейской, и стал призывать людей, чтобы вот они как бы послушали то, что им говорят. Мало того, в прошлом году я увидел его интервью, которое он говорил, значит, даже не интервью, а такую самую рекламу, когда он призывал людей ехать в Израиль на Рождество Христово. Это иудей, которого выбрали премьер-министром. Знаете, что происходит? Что происходит в этом Израиле? Действительно, у Господа есть те, которые не осквернили свои одежды, которые верны ему и там, и они действительно будут, как светило на небе, сиять. И поэтому Господь сохраняет этот народ. И даже вот те, которые распяли его, которые сейчас живут в этом обмане и обольщении, они в конце концов придут и поклонятся. Будет ли это при втором пришествии или в какое-то другое время, неизвестно, но Божье Слово говорит, что они, вот эти лжецы, придут и поклонятся тем, которые хранят истину и веру в Бога, в Иисуса Христа. И познают, что Бог любит свою церковь, любит свой народ. Братья и сестры, Господь действительно бодрствует над своим словом, и те, которые принимают слово, Он хранит их в своем совершенном мире, мы это знаем. И, знаете, здесь говорит Господь о неких искушениях. Ну, сразу вспоминается 90-й псалом, да, хорошо известный. А что же это за искушения, которые вот могут быть в нашей жизни? Почитайте 90-й псалом. И там и стрела летящая, и язва, ходящая во мраке, и зараза, опустошающая в полдень. И еще сюда надо прибавить глады, моры, землетрясения. Вот недавно я читал, где-то даже в Европе там землетрясение было, 5 или 7 баллов. То есть вот все это говорит о том, что Господь царствует, Господь имеет власть над этим миром, но Господь имеет власть и сохранить церковь. И Он ее сохраняет. Для чего? Для брака с собой. Для брака на небесах, там, когда церковь будет взята от этой земли. Господь любит свою церковь, заботится о своей невесте и сохраняет ее в эту годину искушения. И сохранит. Я не слышал, чтобы еще вот в новостях, чтобы где-то такой вот среди верующих было такие массовые заболевания и смерть. И во все времена церковь являла собой вот эту любовь тем, которые, ну, вот во времена чумы, да, во времена там оспы, когда вот это вот буквально умирали тысячи, миллионы даже. Церковь всегда приходила на помощь таким людям. Всегда оказывала любовь этим больным, страждущим. Всегда имела утешение через слово, которое Господь нам передал. И вот эти испытания, на самом деле, я уже сказал, что они направлены для людей, чтобы они еще и еще раз задумались о своей жизни, о своем пути, о своем предназначении в этой жизни. Действительно, вот эта греховная жизнь, она буквально убивает все духовные побуждения души нашей, все духовные стремления ее. Ешь, пей, веселись, не думай ни о чем, завтра умрем. А Господь хочет, чтобы мы сейчас задумались, а для чего ты живешь? Знаете, греки говорили древние, моменту моры. Что это такое? Помни о смерти. Помни о том, что ты человек смерти, что ты будешь поставлен перед судом Божьим и будешь давать отчет за свою жизнь. Ты не надейся на то, что тебя спасут богатства этого мира, не надейся на свои знания, они не спасут тебя. Бог царствует, Бог властен. И вот эти испытания земли должны привести к тому, чтобы человек обратился к Богу любви, к Богу, который дает эту жизнь. И если человек задумывается, если человек кается, как в Ниневии, да, они оделись во вретище, они осознали, что наказание Божие за нечестие и за грех, оно реально. И от царя до самого низкого человека, подданного, все покаялись во вретище. И Господь также говорит тем, которые, на которых упала башня Силоамская, отвечая на вопрос учеников, они что, они были, за чьи грехи вина, да? Они не были грешнее других. Но если не покаетесь, все также и погибнете. Это предупреждение Господа, но в любви. Не для того, чтобы обречь нас, этот мир, на вот эту смерть. Хотя вот этот вирус является и наказанием Божьим. И далее Господь говорит: вот иду, скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Мы с вами действительно вот живем и периодически вспоминаем о пришествии, которое Господь обещал при своей жизни, и когда Он возносился, ангелы подтвердили, что таким же образом, как Он возносится, Он придет на землю. И мы с вами, и вся церковь, вот на протяжении этой истории ждем, когда же Он придет. Но, знаете, ждать-то одно, а вот готовиться – это дело другое. И если мы с вами в этом ожидании ничего не делаем для того, чтобы встретить Христа, то мы такие жалкие очень христиане, поскольку если даже, скажем, вот во времена там царей или даже сейчас, когда какие-то указы там оглашаются, и все, значит, люди старались вот там, если едет царь навстречу, выйти, там, радоваться, поздравлять. И если мы такие беспечные, то Господь приведет нас в чувство. Но Он хочет, чтобы мы держали то, что имеем. Что мы имеем с вами? А? Веру имеем. Еще что? Слово Его. Еще что мы имеем с вами? Жизнь вечная, братья и сестры. Жизнь вечная, которую никто у нас не похитит. Ни смерть, ни ад. Жизнь, которая дается нам в самом Иисусе Христе. И мы действительно живем им, мы дышим им, и мы его род в этом смысле, потому что мы по-другому-то не можем. И мы зависимы от него. И Господь эту зависимость приветствует и говорит, что вы должны нуждаться во мне, как вот лоза сама по себе не может, ветка не может сама по себе быть. Она должна вместе с лозой возрастать и приносить плоды, которые надо приносить. И есть опасность забыть, есть опасность, ну, скажем, такое равнодушие облечься. И тут к нам приходит сатана и похищает то, что мы с вами приобрели от Господа. Спасение можно потерять или нет? Да, некоторые говорят, что ни при каких обстоятельствах спасение не потеряешь. Но история, и Господь учит тому, что еврейский народ, которому дано было обетование, и который желал войти в землю обетованную, почему не вошел? Из-за ропота, из-за неверия, из-за маловерия. И те, которые роптали, и те, которые не верили, все остались там, в пустыне. И вошли лишь те, то поколение, которое действительно поколение Иисуса Навина, которые поверили Господу, которые жили этой верой. И далее, Господь обещает нам награду. Всем без исключения. Малым, великим, служителям, просто верным. Он всем обещает награду. И эта награда достойная. Знаете, когда я работал в авиации и в бухгалтерию приходил узнавать насчет своей зарплаты, мне говорят, не волнуйтесь, у вас достойная зарплата. Я ее не знал на самом деле. Но мне говорили, что достойная, я принимал это. Так вот, Господь говорит, что у вас будет достойная награда. Достойный венец, который Он сам возложит на наши головы. Вот этот победитель, вот он возрастает в нас. Мы на самом деле действительно слабые, немощные, несовершенные отнюдь. Но победитель возрастает в нас вот внутренне. Мы с вами преодолеваем вот эти скорби, искушения, испытания грядущие. Мы сохраняем веру, мы сохраняем чистоту помыслов, мы сохраняем святость, мы сохраняем имя Господа нашего. И Господь говорит, я тебя сделаю столпом. Знаете, вот эти колонны, такие вот, они там канделябрами украшены. Они такие мраморные могут быть колонны, большие, красивые. Вот нечто подобное Иоанн говорит о верующих. Вот они будут столпами в доме Бога, вот этим украшением. Вот этими красивыми изделиями, которых Бог делает. И уже на них будет написано совершенно все новое. Совершенно новое имя, совершенно новое звание. И совершенно по-новому будет восприниматься там на небесах наше с вами положение. Мы с вами будем, во-первых, жить не в Москве, а в Иерусалиме. Но только не в современном, вот нынешнем Иерусалиме, а в духовном Иерусалиме. Почитайте 22 главу. Я вчера читал и думаю, ничего себе, вот это город из золота, бриллиантов, всяких драгоценных камней. Да и мне в голову такого не приходит. Но это будет, это воочию будет. Мы с вами вот этим духовным зрением увидим, и там солнца-то не будет даже. Там сам Христос будет светить. И поэтому, братья и сестры, вот давайте наполнимся вот этой радостью от того, что Господь сделает для нас, что Он там, на небесах, готовит нам то, что не слышал ухо, не видел глаз, не приходило на сердце человека. Вот это все для возлюбленных, это все для верных Его, для тех, которые пережили все это в своей жизни, все эти испытания, но остались верными. Может быть, действительно, это придет через смерть, а может быть, придет это тогда, когда Господь явится во славе, чтобы взять церковь. Это не важно. Но главное то, что мы с вами будем, мы, и наши имена записаны на небесах, и мы с вами будем действительно теми, которые будут столпами в храме Бога нашего. Поэтому вся наша жизнь сейчас и жизнь в Иисусе Христе должна соответствовать вот Ему, Его стандарту святости, Его стандарту истины. Потому что без этого, без чистоты наших сердец мы не узрим Господа. Будем почтимся явиться перед Ним неоскверненными от мира сего. Аминь.